с его-то талантами. Иванихин непринужденно расхохотался. «Экой вы, Леонид Карлович, не пугайтесь, сугубо мирно, в качестве доверенного, а когда и драбанта». Драбант — старинное название телохранителя, вышло из употребления еще в конце XVIII века и далее употреблялось лишь в ироническом смысле. «Места наши диковаты, порой с подобную фигурою за спиной не в пример спокойнее. Ну, позвольте вам пожелать всего наилучшего. Еще раз простите за беспочвенные подозрения, не держите зла, и на старуху бывает проруха дас. Заглядывайте в гости без церемоний. Интересно мне, как пойдут дела в наших местах у варшавского немца. Адреса не называю, исключительно из спеси. А в этом городишке вам особняк Иванихина любой сопливый мальчишка покажет». «И к нам, прошу пожаловать», — торопливо поддержал Буторин. «Благовещенская улица, угол театральный, дом Буторина под номером 10. Костенька заметил нас, Исмаил рукой машет». «Ага», — кивнул Иванихин. «Как бы его только от Вячеслава Яковлевича уберечь, так и ходит вокруг него Вячеслав Яковлевич, норовит в роман вставить во всей колоритности. Всего хорошего, Леонид Карлович. В самом деле заглядывайте у нас попросту». «Непременно», — пообещал Лямпе. «Я со своей стороны пока не могу вам дать адреса, поскольку такового не имею. Меня должен встретить приказчик, но в какой гостинице снял номер, решительно не представляю». «Не вздумайте в Гранд-отель. Дыра и клоповник. Ничего хорошего, кроме названия. Знаете что? Езжайте-ка вы в Старую Россию. Самое приличное заведение на сегодняшний день». Он понизил голос, расплылся в плутовской улыбке. «И девицы, должен вам сказать, вне конкуренции, с обхождением и без дурных хворей между нами, мальчуганами. Да вы не изображаете всей фигурой смущения. В этих делах и русский, и немец одинаково хватки. Натура требует, а?» «Не стану с вами спорить, — вежливо сказал Лямпе. — Что ж, всего наилучшего, господа». Шагая за носильщиком в белом фартуке и с неизменной бляхой, без всякой натуги, тащившим его нетяжелый чемодан, он краем глаза заметил Пантелея Жаркова. Тот целеустремленно поспешал к выходу с перрона, и хотя тоже заметил Лямпы, виду, как и следовало ожидать, не подал. Прошел, как мимо чужого, картуз, косоворотка под ремешком, сапоги начищены, пиджачок не роскошен и не обтрепан, классический фабричный мастер или кустарь себе на уме. Водочкой не увлекается, обстоятелен и скопидомист, свидетельство о благонадежности в кармане, к политике равнодушен по неразвитости фантазии и скромности запросов. «Молодец», — мысленно одобрительно кивнул Лямпе, — «за версту виден образ, ни тени фальши». Точно так же не было ни тени фальши и в поспешавшем ему навстречу Семе Акимове. Легкая вертлявость в движениях, штучные брючки, в видах моды заужены, штиблеты сияют, клетчатый пиджачок определенно легкомыслен, галстук чересчур пышен и криклив, усики напомажены, канотье с дурным шиком сбито на ухо. То ли приказчик модного магазина, то ли телеграфист с претензией на интеллигентность, то ли чиновничек низшего чина с той уже претензией. Одним словом, дешевенький франтик из тех, что в столицах бродят табунами, да и в сибирских губернских городах вовсе не являются чем-то исключительным. Толковый образ. «Ваше степенство, Леонид Карлович!» — воскликнул Сема, в знак почтения приложив к шляпе набалдашник трости. «А мы уж заждались, тревогами томимы!» «Не вижу поводов для тревог», — сухо сказал Лямпе. «Насколько я могу судить, поезд, в общем, прибыл по расписанию». «Так-то оно так, однако ж, Сема», — сказал Лямпе без выражения. «Умолкаюсь, Леонид Карлович, позвольте рапортовать. Извозчик нанят, номер снят. В Старой России, как наказывали, Тот самый номер, 14-й.